Черт бы вас побрал, не сосет. Давай другой, быстрее. В моем распоряжении 10 минут. Это так мало. Я разрываю отверстие в стенке аневризмы. Быстро вычерпываю из ее полости старые сгустки крови. Нужно удалить долю легкого, чтобы открыть доступ к аорте. Это не удается, оказывается, еще много неразделенных спаек. Давайте мощные ножницы. Пошевеливайся, корова! На долю мгновения мысли не надо ругаться. Ах, какая теперь разница. Доля легкого грубо отсечена, а наполовину оторвана. Ужас. В стенке аорты зияет отверстие около сантиметра, края неровные, кругом измененные воспалением ткани. Не зашить, нет, не зашить. Ах, что я наделал, что я наделал, дурак! Это я о себе, я ничтожество. Пусть все знают. Мне все равно, хочу одного, вот тут же сдохнуть сейчас, пока еще бьется то сердце. Нужно что-то сделать. Пытаться. А вдруг швы удержат? Боже, яви чудо. Марина, давай швы. Крепкие. Проверяй, чтобы не порвались. Скорее шью, стараясь захватить края пошире. При попытке завязать ткани прорезаются, так и знал. Давай еще. Еще. В бесплодных попытках прошло минут 5. Из каких-то сосудов в аневризму все время подтекает кровь. Пришлось сильнее подтянуть легочную артерию. Михаил Иванович, давление падает. Переливайте быстрее кровь. Обнажите артерию на другой ноге. Да побыстрее, не копайтесь, растяпы. Пульса нет. Боже мой, что же делать? Вижу, чувствую руками, как слабеют сердечные сокращения. Нужно снимать зажим с аорты. Петя, Марья, Володька, я закрою дырку в аорте пальцем, а вы отпустите все зажимы, ну, все вместе. Отпустили. Давление в аорте слабое, но кровь все-таки где-то пробивает. Сердце совсем останавливается. Переливайте, переливайте скорее, отсасывайте. Готовьте адреналин 2 кубика. Нет, нужно снова зажать аорту. Кровь заливает все поле и массировать сердце. Бесполезно, конечно, бесполезно. Но оно же еще бьется. А вдруг... Брось. Чудес не бывает. Бога нет. Петя, зажимай снова аорту. Марья, рассеки перикард шире для массажа. Да ты же вынул зажим, оказывается. Ах ты, сволочь, где были твои глаза, оболтус? Ведь теперь мне его не провести. Ну как можно работать с такими эпитеты, разные обидные слова? Я кричу, потому что в отчаянии. Петя виноват, конечно, что вынул зажим. Я теперь не могу его провести под сосуды одной рукой. Но разве это меняет дело? Я отнял палец от аорты, и из отверстия редкими и слабыми толчками выбрасывается струя крови, как из бочки, когда вода уже на дне. Я чуть не плачу. Я не хочу жить в этом ужасном мире, в котором вот так умирают девочки. Массирую сердце. При каждом сжатии желудочков из аорты выбрасывается немного крови. Зажим под нее я так и не могу подвести. За это я еще продолжаю ругать Петю. Ругаю Марию Васильевну за то, что она плохо сделала первую операцию, хотя у меня нет никаких доказательств. Адреналин, массаж, новые порции крови. Все тянется мучительно долго. Сердце дает редкие слабые сокращения, как будто засыпает. Но нужно что-то делать. Михаил Иванович, зрачки широкие уже 10 минут. Я очнулся. Довольно. Нужно когда-то остановиться. Признать, что смерть совершилась. Хотя сердце еще изредка вздрагивает. Ну все. Кончаем. Не нужно больше переливать кровь. Сразу охватывает безразличие и апатия. Слышите рану? Иду в предоперационную, к креслу. Нет, нужно переодеться.